Глава 9. Утром я отвез Миранду в салон, где укладывает волосы Николетта, и оставил девочку на попечении цокающего языком мастера. А сам поехал к Райковой на работу. Вчера вечером Нора, услыхав от меня информацию о смерти Марины Райковой, сердито заявила. «Ее убили». «Чего это вам в голову пришла такая мысль?» – удивился я. «По-моему, тут все ясно. Она собиралась лишить жизни свою подругу и не вынесла мук совести, когда узнала, что та утонула». «Глупости», – фыркнула Нора. «Ну подумай сам. Утром она совершенно спокойно едет с тобой на работу. Потом выскакивает и уносится домой в незастегнутом пальто. О чем это нам говорит?» «Ну, она решилась на самоубийство и...» «Ваня, не идиотничай! Райковой кто-то позвонил и вызвал ее. Причем сказал ей нечто такое, отчего она, потеряв голову, ринулась в квартиру. И этот кто-то либо сам запихнул Марину в ванну, либо довел ее до самоубийства. Немедленно отправляйся к Райковой на службу и попытайся выяснить, что произошло». Входя внутрь просторного здания торгового объединения «Моторс», я думал, что фирма, очевидно, продает машины, но оказалось, ошибся. Здесь занимались поставками бакалейных товаров – чая, кофе, крупы, муки. Причем где-то рядом находился склад. По широкому коридору то и дело проезжали тележки, снабженные моторчиками. Они везли мешки и всевозможные упаковки. Кругом клубился народ – мужчины и женщины с безумными лицами и кипами бумаг. На мой вопрос: «Простите, где я могу найти Марину Райкову?» Мне, как правило, отвечали: «Не знаю, не работаю тут». Отчаявшись, я принялся бесцеремонно заглядывать в кабинеты и задавать все тот же вопрос. «Простите, где можно найти Марину Райкову?» Люди отрывались от экранов компьютеров и недовольно говорили, что понятия об этом не имеют, так как тут сидит несколько сот человек. И только одна девушка, полная брюнетка в ярко-красной кофте, проявила ко мне христианское милосердие. «Марина Райкова?» – переспросила она. «Минуточку». Быстро пощелкав мышкой, брюнетка сообщила: «Она на складе, на кассах. Идите по коридору. Прямо в нужное место выйдете». Я двинулся вперед по бесконечному помещению и порядком устал, пока наконец не попал в огромный ангар, доверху забитый полками. У меня закружилась голова. Подобные ощущения испытываешь в католических соборах, глядя на парящий в высоте потолок. Слева тянулись ряды касс, за которыми сидели женщины, с невероятной скоростью печатавшие на компьютерах. Около кассирш толпились люди с бумагами, раздавались выкрики: «Чай только через 12-е окно!» Или: «Сахар грузят у восточного выхода!» То и дело из радио слышались указания: «Нестеренко С.А. Пройдите в зону кофе. Свободные уборщицы, явиться к стеллажам группы А». Я попытался расспросить кассирш, но ни одна не ответила, а толпившиеся оптовики просто оттолкнули меня в сторону со словами: «Тут очередь». Я достал удостоверение и сказал: «Оперативная необходимость». Но торговцы только разозлились. «Да хоть тебя сам президент сюда прислал!» — заорала тощая, похожая на большую ворону женщина. «Нефига вперед лезть! Я тут с 8 утра прею!» «Мне только узнать, где сидит Марина Райкова. Я ничего не собираюсь покупать». Ворона на секунду замолчала, потом другим, нормальным голосом посоветовала: «Ступай к старшей по смене». «Где она?» «А вон, в центре зала будка». Я побрел туда и увидел нечто похожее на ларек, в котором торгуют газетами, только чуть большего размера. Внутри стеклянного аквариума, заваленного бумагами, сидела девушка лет 25. На столе мерцал экран компьютера, а на стене висело несколько телевизоров. Не отрывая взгляда от клавиатуры, она сухо сказала: «Претензии по поставкам после 15:00. «Но мне...» «В случае недостачи вступайте в 18-ю кассу». «Где...» «Срок годности должны проверять сами, на испорченную упаковку скидок нет». «Марина...» Девушка недовольно повернулась. «Что еще?» «Марина Райкова тут работала?» «Да, а в чем дело? Обсчет? Кассовый чек сохранили?» «Она умерла». «В случае пропажи Завела было на автомате служащая. Потом ее лицо неожиданно потеряло официально равнодушное выражение. «Как умерла?» «Покончила с собой, вскрыла вены». «Ой, мамочка!» По-детски разинула рот старшая по смене. «Танюха!» Завопил парень в синем комбинезоне, врываясь в будку. «На 15-м стеллаже!» «Ту-ту-ту!» Прозвучала сирена. В одночасье стих стрекот клавиатур. Кассирши разом встали, вытащили из столов какие-то плоские ящики и ушли. Подобную слаженность действий я видел лишь на военных парадах, когда шеренга солдат шагает в ногу, словно единый организм. «У меня перерыв», – отрезала Татьяна. Грузчик беззвучно исчез. «Вы из милиции?» – поинтересовалась она, включая чайник. Я кивнул. «Вроде так. Не припомните, почему Райкова вчера ушла посреди рабочего дня?» Татьяна нахмурилась. «Видали, какой у нас сумасшедший дом. Правда, платят очень хорошо, кассиршам еще и процент идет». «Это как?» «Успеешь оформить за день 40 заказов, с 41-го начинают денежки капать. 2% от суммы, указанной в чеке. Вот девочки и стараются. Бывает, везет. Клиенты набирают одно печенье, да еще одинаковые пачки. Минута на обработку тратится. А случается, сумма крохотная, а наименование вагон. Полдня просидишь, пробивая». «Так почему Марина ушла?» Татьяна отхлебнула чай. «Вчера влетела ко мне, мобильным трясет и кричит. Уйти надо. Я прям обалдела. В разгар работы, оптовиков море, а касса закроется. И не думай, говорю, что у тебя стряслось. Если желудок прихватило, сбегай по-быстрому, хоть и не положено до перерыва, и на место садись». Но Марина замотала головой. «Нет, домой надо». «Почему?» – обозлилась Татьяна. «Ребенок у меня заболел, скорая приехала!» – нервно выкрикнула Райкова. Таня заколебалась. У нее у самой есть крохотный Вовка, с которым сидит свекровь. «Что случилось-то?» – поинтересовалась старшая у кассирши. «Да нянька не усмотрела, вот сын на себя чайник с кипятком и опрокинул!» Таня ужаснулась. «Беги, конечно!» Марина повернулась к двери, но потом притормозила и попросила. «Слышь, Танюша, не говори начальству, а? Выходной отработаю». «Ступай к ребенку», – велела та. «Сама за тебя сяду, если визг начнется». Но отсутствие Марины прошло незамеченным. «И вас не удивило, что она и сегодня не пришла?» «Нет. Честно говоря, я и не ждала Маринку. Вызвала замену, думала, она с малышом в больнице. Если бы с моим Вовкой, не дай бог, такое случилось, я на все бы наплевала». Я молча смотрел на Танюшу. «Правильно. Большинство матерей мигом бросят работу, если их ребенок занедужит. Только у Марины Райковой нет детей, и она просто придумала повод, чтобы удрать со службы». «Значит, ей няня сообщила о несчастье?» Решил уточнить я еще раз. Таня пожала плечами. «Наверное, сама-то я не слышала». «А кто мог слышать?» Девушка отхлебнула чай. «Только Аня, она спина к спине с Маринкой сидела». «Где можно эту Аню найти?» Таня пододвинула к себе микрофон, стоявший на краю стола, щелкнула рычажком и сказала. «Кассир Филимонова, немедленно подойдите к старшей по смене». Через 5 минут дверь распахнулась. Показалась женщина, вытирающая масляные губы. «Что случилось? Между прочим, сейчас обеденный перерыв». «Этот человек из милиции», – строго заявила Таня. «Он задаст тебе пару вопросов. Изволь ответить подробно». Аня испугалась. «Если чего пропало, так я ни при чем. К стеллажам с товаром не хожу. Это грузчики воруют». «Не пари чушь», – оборвала ее Таня. «Вас никто ни в чем не обвиняет», – быстро сказал я. «Вы ведь около Марины Райковой сидите». Секунду Аня смотрела на меня, потом вдруг заплакала. «Так и думала, что узнают, это она меня подбила, но я только один раз решилась. Вы спросите у Маринки, она скажет. Очень уж я боялась, все возмещу, Танечка, милая, только пусть меня не арестовывают, из-за детей пошла на преступление. Ой, Лишенька!» Слезы потоком потекли по ее глуповатому личику. Татьяна растерялась, но быстро, взяв себя в руки, велела. «Если сейчас все расскажешь, посмотрим». Аня тут же рассказала, в чем дело. Она сидит вплотную к Марине Райковой и иногда видит, как та пробивает товар. Вот и зацепился глаз Ани за странную деталь. Порой вынимает оптовик из корзинки две коробки, а Маринка только одну пробивает. Анечка заинтересовалась происходящим и скоро поняла. Райкова помогает красть товар со склада. Механизм хищения оказался просто до смешного. Оптовики сами ходят по складу и бросают товар в тележки. Это если будут мелкие партии. Ну, допустим, 5 ящиков с банками кофе или упаковки с чаем. С крупными покупателями особый разговор. Они идут через другие кассы. Мимо Ани же проходит лишь мелочевка. В основном хозяева ларьков. Значит, оптовик набирает товар, заполняет чек, калькуляцию и вручает кассирше. Та проверяет цены, товар, забирает деньги и все. Можно грузить коробки в машину. Так вот, Марина пропускала мимо кассы неоплаченный товар, за что имела ровно половину от украденного. «У вас нет охранников, которые проверяют на выходе тележки?» – изумился я. Таня растерянно ответила. «Есть, но их мало, а покупателей сотни. Бросают взгляд на чеки и пропускают. Тщательно не копаются. У нас кассир – ответственное лицо». Аня, по ее словам, возмутилась, когда поняла, что соседка ворует, и заявила. «Или ты прекратишь, или я пойду к начальству». Но Марина стала плакать, просить не выдавать ее и, в конце концов, предложила Ане заняться кражами совместно. «Риска никакого», – убеждала она товарку. «Дело будем иметь с небольшим числом проверенных людей. Соглашайся, наши хозяева беднее не станут, если ящик гречки пропадет». Сначала Аня наотрез отказалась, потом засомневалась, а затем настал момент, когда она выдала чек на 1 мешок кофе, а покупатель увез в тележке 2. Сотни, полученные за аферу, ее не обрадовали. Аня не потратила деньги, прокрутилась всю ночь в постели, а утром, явившись на работу, потихоньку сунула купюры Марине. «На, возьми, мне они не нужны». «Ну и дура», – отреагировала Райкова. «Имей в виду, во второй раз не предложу». «И не надо. Впрочем, тебе тоже не советую этим заниматься. Поймают и посадят», – отбрила боязливая Анечка. Марина схватила ее за ворот блузки и прошипела. «Только посмей меня выдать, дрянь. Имей в виду, побежишь ябедничать, не жить тебе. Ребята поймают и ау. Ясненько?» В раздевалке, в тот момент, когда происходил разговор, никого не было. И Анечка испугалась. Лицо Марины было злым, а выражение прищуренных глаз не сулило ничего хорошего. Анечка еле вырвалась из цепких пальцев коллеги. Руки тряслись, ноги дрожали. Перспектива провести весь день, сидя спиной к спине с Мариной, казалась ужасной. Ане было очень некомфортно, противно и страшно. Если раньше во время рабочего дня они с Мариной могли обмениваться дружескими словами, то вчера Аня просто кожей чувствовала ледяной холод, который исходил от товарки. Сидеть весь день рядом было просто мукой, и Аня совсем сникла. Представьте ее радость, когда Марина вдруг подхватилась и убежала. «А почему она ушла, не знаете?» Прервал я Аню. «Так мобильный у нее зазвонил». «И что ей сказали?» «Разве раз слышишь?» Справедливо удивилась кассирша. «Это ж какие уши иметь надо?» «Хорошо, вы не смогли услышать то, что сообщил человек, вызывавший Марину. Но неужели вы не разобрали слова Марины? Ну, что она говорила?» Аня призадумалась. «Вроде сначала спросила, это кто?» «Дальше?» «Молчала. Все время?» «Сказала только, что за чушь? Нет там никаких бутылок». «Бутылок?» «Ага. Нет там никаких бутылок, не ври». «А потом?» «Кассу закрыла. Видно, очень нервничала, потому что поднос бурчала. Бутылка, офигеть можно, да еще ключи. Плохо дело, что за черт?» «Ну и?» «Все, улетела и не вернулась, а я только рада была», – всхлипнула Аня. «Ну, простите меня, клянусь, больше никогда, ни разу в жизни такого не будет», – прозвучала сирена. «Ступай на место», – каменным тоном отрезала Таня. Аня, залившись слезами, убежала. Татьяна поворошила бумаги на столе. «Вот дрянь, мы давно хотели воров вычислить, только все на грузчиков думали. В голову не пришло, что Райкова на такое способна. Теперь всех кассиров проверять надо. «У вас есть номер мобильного Райковой?» Спросил я. Таня кивнула. «Да». «Сделайте одолжение, напишите». Она послушно вывела цифры и, протянув мне листок, сказала. «Некоторые гадины выглядят такими ангелами». Я кивнул. «Да, частенько случается, что внешний вид и внутреннее содержание не соответствуют друг другу. Внутри красивой упаковки может лежать испорченный товар, а за приятной внешностью скрываться подлец».